Глава 22. Ларине, темная эльфийка. Зря Вадим не разрешил нам вырезать всю команду. Не вижу в этом ничего сложного или особо рискованного. А уж в сложившейся ситуации и подавно. Но нет, так нет. В таком случае можно поиграть с пиратами в любимую игру эльфийских патрулей, охраняющих границы леса. Насколько я слышала, светлые чем-то подобным тоже развлекаются. У Светлой хватило ума признать меня командиром в этой вылазке. Правда, она не забыла упомянуть, что делает это не по своей инициативе, а потому, что сам Вадим назначил некую темную эльфийку военным министром. В любом случае, если бы она этого не сделала, то вдвоем не стоило бы и идти. Однако не дура, так что все в порядке. На борт нашего корабля я поднялась первой. Никто меня не услышал. Люди... Зачем им вообще боги уши дали? Из 14 спавших вахтенных, или кем они тут считались, 13 умерли, так и не проснувшись, а один заснул еще крепче. Лук мне в этой операции был совершенно не нужен, даже скорее мешал. Но чтобы идти в бой без лука, для эльфа это невозможно. Разве что лука просто нет. А так уму непостижимо, чтобы было не взять. «Лучше быть голой, чем безоружной. Нас так учили, и мы всегда так делаем. Хватит того, что я по проклятым землям с одним мечом шла». Потом я условным сигналом позвала Светлую, и та поднялась вслед за мной. Наследит она тут мокрая, но к утру все высохнет. Быстро объяснила ей обстановку, а потом дала конкретный приказ. «Я сейчас отправлюсь на другой корабль, а ты держи его отсюда на прицеле на случай, если там кто-нибудь проснется или еще что-то пойдет не так». «Но Дим нам не разрешал вырезать всех пиратов», — попыталась возразить она. «А я и не собираюсь, только разведаю и все. Так даже интереснее, если на одном корабле все исчезнут, а на другом все останутся целыми. Таинственная и зловещая загадка, которую пиратам еще предстоит разгадать». Светлая кивнула, вынужденная согласиться с моей логикой, и я бесшумно прыгнула в воду. На пиратском корабле даже не спали двое вахтенных. Вот где дисциплина. Так что мне пришлось их усыпить. Прошлась по палубе, переступая через храпящих матросов. В трюмы и каюты на этот раз решила не лезть. Все равно всех пересчитать не получится. У меня и так есть пленный. Вот от него все и узнаем. Еще был соблазн залезть в капитанскую каюту и прикончить самого капитана, но тут я рисковать не стала. Уж там точно должны быть хоть какие-то амулеты с сигнализацией. Флаг, снятый пиратами с нашего корабля, тоже искать не стала. Наверняка он у капитана. Где же еще быть флагу? Под конец вытащила из карманов у нескольких матросов их нехитрые ценности и переложила усыпленным вахтиным. Глядишь, и подерутся. А потом все так же бесшумно переплыла обратно на наш корабль. Тут мы со Светлой раздели 13 мертвых и одного спящего. Переправить на берег пленного я поручила Эледриэль, она у нас маг жизни, вот и не даст спящему утонуть. А сама занялась уничтожением следов нашего тут пребывания, то есть трупов. Небольшое заклинание, и тело гарантированно тонет и больше не всплывет. Об остальном позаботятся морские хищники. Следующим утром пиратов ждет сюрприз. Люди, оставленные на нашем корабле, исчезли, а их одежда, оружие и даже деньги остались. Еще раньше сюрприз ждет Вадима, когда его светлая жена вылезет на берег с голым мужиком на руках. А что, я тут совершенно ни при чем. Жаль, что сама этого не увижу. А наивная светлая так ничего и не поняла. Зачем бы она тут мне еще была нужна? Всю команду ведь перебить нельзя. Но теперь Эледриэль не сможет ко мне придраться при всем желании. Все наши действия были абсолютно логичны и вытекали одно из другого. Ди, попаданец. Зря Лара думает, будто я не понял, что это была ее шутка, причем заранее спланированная. Но должен признаться, когда Эль вышла на берег с голым пиратом, да и сама далеко не в строгом костюме, то первое впечатление было не самым приятным. Эль только в тот момент и поняла, как выглядит. Даже растерялась бедняжка и пленника выронила. «Это все темное», — сходу заявила она. «Конечно темное», — согласился я. «Не сама же ты додумалась голого мужика с собой таскать?» Шутки шутками, но Лара выговор таки получила. Нет, совсем не за идею с раздеванием пиратов. Она умудрилась выбрать в качестве пленника самого интеллигентного из всех морских разбойников. И он, как и положено любому уважающему себя интеллигенту, точными цифрами оперировать был не способен от природы. Поэтому назвать количество приплывших пиратов не смог при всем своем желании. А желание у него было, уж мы-то постарались. Может 100, может быть больше, может и меньше. Зато, как и положено интеллигенту, мог очень долго и с подробностями рассказывать о своей невиновности, а также перечислять виноватых. Причем последних мог легко найти в любом деле, начиная от неурожая и заканчивая переворотом в соседней империи. В общем, от пленного толку было ноль. Так как и сам был одним большим нулем. Хорошо, что я в последний момент догадался задать правильный вопрос. «Немцы в деревне есть?» Пират ничего не понял. «А на корабле?» «И вообще, есть ли там кто-нибудь, кроме пиратов?» «Пассажиры, например, или пленные, или, допустим, вы рабов перевозите?» «Рабов нет, а остальные есть», — ответил пират. «Кто остальные?» — спросил уже удивленно я. «Немцы, пассажиры, пленные?» «Ну, так эти самые пассажиры, пленные». «Понятно, что ничего не понятно. Я сейчас буду задавать тебе очень простые вопросы». «А ты отвечай на них только да или нет. Понятно?» Пират согласно кивнул. «Значит, понял не до конца, но я не стал придираться». «Пассажиры на корабле есть?» «Да». «Пленные на корабле есть?» «Да». «Ну вот я и проверил детектор лжи, а заодно обнаружил еще один способ его обмануть». Против полного отсутствия мозга никакой маг разума не поможет. Только что-то я сам туплю. Вот что значит общаться с интеллигенцией. Сначала были пассажирами, а теперь стали пленными, так? Да. И сколько их? Не знаю. В общем, ничего конкретного мы от него так и не добились. Выяснили только, что корабль нанял какой-то граф, путешествующий с семьей и, разумеется, охраной. Охрану почти всю перебили, а с ней и самого графа. Но и пиратам тоже досталось. Но других подробностей наш источник информации не знал, хотя сам во всем и участвовал. Наличие у пиратов пленников несколько меняло наши планы. Сначала мы хотели либо так запугать пиратов, что они все бросят и уплывут, кто к тому времени останется жив, либо просто их перебить. По словам Темной, оба варианта были вполне осуществимы. Мы ведь прячемся на острове и находимся в безопасности, а значит, можем наносить удары, когда нам будет удобно. А вот спасти пленных будет куда сложнее, но стоит попробовать. Не знаю, как насчет графской семьи, но выжившие охранники смогут поработать и матросами. Утром пираты далеко не сразу отправили на остров разведгруппу. Какое-то время шлюпки сновали между двумя кораблями. Было бы странно, если бы они, пираты, а не шлюпки, повели себя как-то иначе. И только к полудню вооруженные до зубов разбойники отправились на наш остров на двух лодках. Но нас самих они, конечно же, не нашли, потому что мы спрятались. Сокровища они тоже не нашли. Недаром же я остров переименовал. Прав был капитан Врунгель, говоря, что как вы остров назовете, или там лодку, так все и будет. Темная отправилась на охоту и сумела похитить еще одного пирата, причем средь бела дня. На этот раз выбирала более тщательно, а вернее из тех, кто отправился к пещере. Уж они-то должны быть более осведомленными и точно знать о количестве как самих пиратов, так и пленных пассажиров. Теперь голову мужика притащила Лара, и Эль успокоилась, а то как-то неуютно себя чувствовала после шутки, которую с ней сыграла темная подруга. Этот пират оказался из-под вида Homo sapiens piraticus, а не условно sapiens intelligenticus, поэтому смог дать вразумительные ответы. Изначально на борту было 110 человек команды плюс подставной капитан, ну прямо как и у нас, а также там присутствовали пассажиры, а именно граф, его жена, сын, дочь, маг разума, он же казначей, четверо слуг и 20 воинов охраны. Но 3 дня назад этот маг почуял неладное и поделился этими подозрениями со своим хозяином. Граф, недолго думая, собрал своих людей и отправился к капитану требовать разъяснений. Капитан, как и у нас, сам ничего не знал, но пираты поняли, что раскрыты, и решили больше не ждать. Неожиданного нападения не получилось, а граф не пожелал сдаваться превосходящим силам противника. В результате боя он сам, его сын, 12 воинов и один слуга, а также подставной капитан погибли. Еще двое воинов были тяжело ранены, и пираты их потом просто выбросили за борт вместе с трупами. Но и морским разбойникам, планировавшим легкую расправу над спящими пассажирами, тоже не поздоровилось. Графу и его людям удалось прихватить с собой 31 бандита и еще 8 ранить. «Всего-то 64 пирата, и 7 из них ранены», — воскликнула Лара. «Да я хоть следующей ночью могу их всех перебить. Только жаль прерывать так удачно начатую игру». «Ты однажды доиграешься», — проворчал Нарин. «Вот перепугаешь их так, что просто возьмут и уплывут, а наш корабль на всякий случай подожгут». Дальше разгорелся спор между Ларой и поддерживавшей ее Эль. С одной стороны, Гил, разумеется, тоже был на их стороне, но его можно не считать. И Нарином с капитаном Смолом с другой. Лара считала, что уж если игра начата, то ее нужно вести до конца. Эль с ней соглашалась. Видимо, у эльфов, что светлых, что темных, это с какими-то их ушастыми обычаями связано, и они совершенно не замечают всей глупости своей позиции. Гном же с капитаном настаивали, что раз уж есть возможность освободить пленных и при этом не только перебить всех пиратов, но и захватить часть живыми, то так и нужно сделать, а не отвлекаться на всякие глупости. Лара предлагала заняться этим им самим, раз они такие умные, она дальше поиграет. Обе стороны явно не собирались уступать друг другу, но при этом посматривали на меня, давая понять, что готовы согласиться с моим решением. «Значит, план такой», — объявил я. «Если уж ты так хочешь, Лара, то можешь поиграть еще одну ночь в свои эльфийские игры, а потом займемся серьезными делами». Как я и ожидал, все со мной согласились. Им главное было именно друг другу не уступать. Нужно будет освободить пленных и захватить 20 пиратов живьем. Начал я рассказывать свой план. «Больше нам все равно никак не проконтролировать. Вместе с воинами графа, которых мы освободим, сможем и больше», заявил капитан Смол. «За ними тоже присматривать нужно будет. Так что хватит с нас и 20», ответил я ему. Лара одобрительно кивнула. Она тоже не желала доверяться посторонним, даже если те будут обязаны нам своим спасением. После этого пленный был допрошен еще раз, но уже на предмет настроений в команде. Пиратский капитан, как оказалось, был категорически против покидать остров, во всем не разобравшись. В призраков, которые съедают по ночам тела людей и оставляют нетронутыми все остальное, он не верил и считал, что на острове прячется кто-то, кто просто хочет похитить сокровище. Главным его аргументом было полное отсутствие не только тел, но и вещей другой команды. Помощник же капитана придерживался противоположной точки зрения и предлагал уплывать немедленно, чтобы потом вернуться с большими силами. Но этот помощник почти всегда держался такой позицией, и девизом у него было «Это добром не кончится», ну, прямо механик зеленый. Из всей этой информации Лара сделала вывод, что капитана раньше времени лучше не трогать, а вот его помощником при случае можно и заняться.